Глава 16. «Сейчас ты от меня не отвертишься». Эти слова были первым, что я услышал в новом дне. Кира устроилась у меня на животе и легонько елозила бедрами, требовательно глядя мне в глаза. «Меня нужно кормить». Я и не собирался. Улыбнувшись, притянул радостно пискнувшую девушку к себе и крепко обнял. «А где Мина?» «Не лучший момент, чтобы задавать такие вопросы», – закатила глаза суккуба. «А нет, это было не от возмущения. Готовит завтрак, как обычно. Еще просила напомнить, что нам сегодня в академию». «Потом об этом поговорим». Момент действительно был неподходящим. Я выбросил из головы все посторонние мысли и сосредоточил внимание на оседлавшей меня суккубе. «Ты очень красивая». «Ох, я сейчас от умиления. Ты такой милый и сильный, да...» Она выгнула спину, разметав длинные черные волосы по загоревшей коже. Процесс трансформации понемногу продолжался. Кира все меньше походила на эльфийку, особенно если не смотреть на ее заостренные уши. И по мне, с каждым днем она выглядела все лучше. Когда мы спустились на кухню, нас встретила целая гора блинчиков в окружении тарелок с разнообразными начинками. «Здесь тебе и жирная сметана, и разные джемы, и жареное мясо с луком, и красная рыба с маслом, и ветчина с сыром». Сати дисциплинированно сидела рядом и буквально пожирала все это богатство взглядом. «Выглядит просто шикарно. Можете не ждать меня всякий раз», – добродушно заметил я, поцеловав довольную Мину. «Она запретила», – тут же пожаловалась темная эльфийка, ловко сворачивая себе рулетик. «Да она бы все съела», – не осталось в долгу Дриада, усаживаясь рядом. Должен заметить, ей очень шел кружевной передник на голое тело. Как настроение? Готов к первому дню в новой роли? Да не особо, честно признался. Как поедим, вызову Барбатоса и посмотрим. Завтрак прошел в замечательной семейной атмосфере. Сати с каждым днем оттаивала все больше и вообще напоминала мне младшую сестренку, очень робкую и пока не доверяющую миру. При взгляде на ее улыбку, когда Мина предложила ей попробовать блинчик с джемом и сметаной, захотелось обнять ее и защищать, как и остальных, чтобы и волоска не упала с их прекрасных голов. «Нам пора», – с сожалением вздохнула Кира. «Мы пока тебе костюм принесем, а ты зови демона». И с этим возникла внезапная проблема. Барбатос не откликался. Вообще, какие бы ритуалы ни придумывал. Видать, Максимилиан все же до него добрался, посадил в клетку и теперь рыскал по России в поисках потерянной короны. Хотел набрать инквизитору, но передумал. Смысл ему признаваться. «И что же делать?» – нахмурилась суккуба, слишком серьезно воспринявшая новость. «Съездим в академию и проясним ситуацию», – пожал я плечами. «Вот вообще не переживал. Это ведь их идея была. Если что, пойдем на занятия, как обычные студенты». «А если исключат?» – не унималась девушка. «И хрен с ним. Больше времени на бизнес. За армию можно не переживать. С деньгами, связями и Генрихом найдем повод, на тот же джазовый факультет переведусь». Представив, как буду смотреться в оркестре, я не выдержал и хохотнул. «Нет неразрешимых проблем. Есть лишь растерявшиеся люди. Погнали на перегонки». У входа в академию нам встретился Вороновский. Мой не случившийся сосед по общаге выглядел весьма помятым. На лице появились новые фингалы, и я четко мог определить, что в этот раз их нанесли не двери или ступеньки. Сам студент едва стоял, держась за изгородь. «Кто это тебя так, братец?» – спросил у него, помогая встать ровнее. «Тебе бы к целителям». «А, это они меня так и отделали», – фыркнул он. «И ведь трезвый. Ну, точнее, брат ее, сволочь ушастая». «Тебе сейчас на какой урок? Времени оставалось не так много, разве что на разговор на ходу. Опаздывать на собственное занятие было бы неприличным. Призыв демонических сущностей высшего класса». Мысли вяло ворочались в гудящей черепушке. Я со вздохом подхватил горе студента за плечо, с другой стороны его поддерживала Мина. Так и дотащили до нужного класса и посадили за первую парту. Заметив на месте преподавателя саму Маргариту Васильевну, он вжал в голову в плечи и постарался казаться максимально незаметным. Под сочувствующими взглядами других студентов я пошел прямо к ректору. «Здравствуйте, Рорк. Простите, не знаю вашего отчества», – дружелюбно улыбнулась моя начальница. «Можно и так, я орк простой. Не говорить же ей, что сам не знаю, как зовут моего отца в этом мире. Старое отчество же использовать слишком палевно. У меня есть проблема». «Да, Максимилиан звонил мне и предупредил, что наш преподаватель явится немного позднее. Вы сможете провести урок без него или мне объявить о незапланированном выходном?» Женщина излучала дружелюбие, но ее глаза оставались холодными. Ей, очевидно, не нравились проблемы, возникшие в первый же день. Да и сама идея казалась спорной. «Справлюсь. Я неплохо успел подтянуться в призывах и взаимодействиях со всякими демонами». «Да? И когда же вы встречались с ними в последний раз, не считая вашей девушки?» Она позволила себе озвучить сомнение. «В субботу. Он был разумен, прожил в нашем мире больше 2 веков и отлично владел магией. Мне удалось изгнать его обратно в варп». «Ого, впечатляет». Морщины на ее лице слегка разгладились, и улыбка стала казаться более искренней. «Тогда вы не возражаете, если я послушаю?» «Разумеется, можете не вставать». Судя по виду, она и не собиралась, но я не удержался от короткой шпильки. Как раз прозвучал гонг, и последние ученики спешно занимали свои места. Я остался единственным на ногах. «Здравствуйте». На меня уставилось множество недоуменных взглядов, послышалось несколько смешков. Все привыкли видеть меня студентом и сейчас не понимали, чего я выеживаюсь и как это допускает ректор. «Я сказал «здравствуйте», — чуть рыкнул, оставаясь при этом в добродушном настроении. Постепенно учился использовать орочьи фишки без перехода в состояние берсерка. «Здравствуйте, здравствуйте». Несколько неуверенно, но мне все же ответили. Никому особо не хотелось связываться с отбитым орком. «Меня зовут Рорк. Сегодня я исполняю обязанности вашего преподавателя». Пульт от настенного экрана лежал рядом, и он был настолько прост, что я сразу разобрался, как им пользоваться. По сути, он выполнял роль указки и пера одновременно. Возможно, кому-то мои слова покажутся странными и неубедительными, но я всегда считал практику лучше любой теории. В прошлую субботу я посетил демонические планы, получил там уникальные знания, которыми теперь решил поделиться с вами. Вот теперь меня слушали очень внимательно. Мало кому за последний век удавалось посетить варп и вернуться оттуда живым и сохранившим рассудок. Раз по графику у нас призыв, начнем с него. Первое, что вы должны понять. Описанные в книгах ритуалы, схемы и пентаграммы не сработают по умолчанию. Нет, я не говорю, что они фигня. Это отличный способ концентрации энергии. Они помогут вам с низшими существами типа гончих. Но если вы хотите призвать действительно сильного и разумного демона, вам придется его чем-то заинтересовать. «Вы говорите о сделках?» Сидевшей в середине эльфийки было явно неудобно обращаться ко мне в уважительном тоне, но присутствие ректора не оставляло ей выбора. «Какие сделки могут быть с демонами? Мы же должны их убивать». Честно говоря, внешний вид ученицы наводил на совершенно другие мысли. Никак не мог представить ее в облегающем кожаном корсете и в сапогах на высоком каблуке со скорострельным арбалетом в руках. Точнее, очень даже мог, но точно не на поле боя. Инквизиция совершенно не против заключать сделки с демонами, когда польза от них превышает вред. Разумеется, всегда нужно использовать разум и как следует все обдумать. «Можете привести пример хорошей или плохой сделки?» – не унималась она. «Если бы мне предложили спасти 1000 жизней в обмен на 1, сначала я бы узнал, чьи это жизни. Допустим, если бы речь шла об иностранных гражданах в обмен на нашего, я бы, не раздумывая, отказался. Зато согласился бы вернуть демона в варп вместо убийства, чтобы кого-то спасти». «Вы считаете, что жизни русских важнее, чем иностранцев?» – удивилась эльфийка. «Разумеется, это нормальная политика для любого государства. Вы считаете иначе?» С иронией поинтересовался у нее, вызвав несколько смешков. Она покраснела и начала заинтересованно рассматривать столешницу. Я решил не обострять и продолжил. «Демоны хитры, демоны коварны, демоны честны. Если вы заключили сделку, он ее исполнит. Для них очень важно поддерживать репутацию, иначе с ними перестанут договариваться. Успешная торговля – ключ ко всему». «Как же призывать их, если не пентаграммами?» – спросил кто-то с задних рядов. «Если демон заинтересован, достаточно усилия воли, и я не говорил, что пентаграммы не нужны. Почему бы нам не провести практическое занятие? Есть желающие начертить простейшую пентаграмму призыва по памяти?» Студенты озадаченно переглядывались. Никому не хотелось рисковать и выставлять себя в дурном свете. Поэтому, когда внезапно для всех руку поднял Вороновский, многие не скрывали облегчения и надменного сарказма. Пришлось прикрикнуть на них и заставить сдвинуть столы и стулья к стене. Аристократические сынки не очень хотели работать и пытались спихнуть все на простолюдинов. Так я им отдельное внушение сделал, мол, в борьбе с демонами равны все. Получив достаточно свободного пространства в центре, я торжественно вручил покачивающемуся Вороновскому мел. Приблизительно минуту он стоял с закрытыми глазами, после чего решительно присел и начал чертить круг с пятиконечной звездой в центре. Не забыл и про сдерживающие символы. Я хорошо помнил схему и не заметил ошибок, но на всякий вывел ее на экран и предложил другим студентам сравнить. Они тоже не нашли поводов для придирок. «Молодец», – похвалил довольного товарища. «Теперь я продемонстрирую вам, как проводить быстрые призывы без сложных ритуалов». Вот здесь, конечно, я мог сильно накосячить, ведь весь мой опыт заключался во взаимодействии с Барбатосом. Но мой собственный дар и небольшой опыт подсказывали – все будет нормально. Схемы из учебников устарели на 200 лет, и если в сети не врали, на один успешный призыв приходилось 20 неудачных. Я встал на краю пентаграммы и прикрыл глаза. Почти сразу поймал то чувство, когда преобразовывал собственную ярость в понимание, как именно нужно действовать. Представил себе адскую гончую, посадил ее на незримый поводок и приказал явиться передо мной. Алая вспышка обожгла глаза прямо через веки, жутко завоняла тухлыми яйцами. Призванный низший демон яростно клацал зубами, пытаясь вырваться из пентаграммы. Все сразу заметили, что он опасался поворачиваться в мою сторону. Ну еще бы, я же запретил ему причинять мне вред. Я бесстрашно схватил адского песика за хвост и поднял над собой. Несколько раз попытавшись вырваться, сильный зараза. Он повис и обиженно заскулил. У низших демонов отсутствует разум, одни инстинкты. При каждом призыве происходит поединок вашей воли. Из плюсов такого метода все очень просто. Кто сильнее, тот и прав. Главный минус, если он победит, то сожрет вас. Вернул его на место и сделал несколько шагов наружу. Гончая озадаченно присела и почесала себя за ухом. А теперь, зачем, собственно, нужны пентаграммы? Пока в ней есть сила, демону не вырваться, даже если вы атакуете его. Кто-то хочет попытаться? Вот теперь я увидел так называемый лес рук. Ну да, дело-то несложное. Можно и рискнуть, когда твоей жизни ничего не угрожает. Я снова вызвал Вороновского. Обретший уверенность в себе юноша гордо расправил плечи и без всяких прелюдий метнул в морду гончий огненный шар. Связывающий нас ментальный поводок лопнул, причиняя демону немыслимые страдания, которые только подстегивали его ярость. Гончая бросалась на невидимую преграду, оглушительно клацая зубами и пытаясь добраться до побледневшего юноши. Что интересно, барьер стал четко виден из-за разбрызгиваемой слюны. «Чего вы ждете? Продолжайте!» – приободрил юношу, одновременно посмотрев на Киру. Суккуба поняла меня без слов, принеся лежавший на моем месте топор. Студент швырнул еще несколько огненных шаров. Они обжигали шкуру, но не причиняли особого вреда, разве что демон еще сильнее злился. Линии пентаграммы ярко засветились и замерцали, по аудитории прошли обеспокоенные шепотки. «Как вы можете наблюдать, в нашем деле очень важна предварительная подготовка. Никогда не идите против демона, не сделав все от вас зависящее. Думаю, у меня хорошо получилось скопировать присущий Барбатосу менторский тон. Лица у студентов привычно поскучнели, те, кто волновался, успокоились. По их мнению, все шло по запланированному сценарию. Знали бы они о моей любви к импровизациям. Можешь добавить, что применять огонь против адских гончих все равно, что тушить пожар бензином?» Раздался в моей голове недовольный голос герцога Хауса. «Ты почему без меня начал?» «А нечего опаздывать на собственные занятия», — проигнорировал его недовольный тон. «В следующий раз приходи вовремя». «Возникли проблемы с Инквизицией. Не молчи, они начинают что-то подозревать». Я решил больше не читать лекций. Поудобнее перехватил топор и отрубил уродливую башку одним ударом, чудом остановив лезвие прямо перед полом. На сегодня урок окончен. Вороновскому пятерка за смелость, но в следующий раз советую готовиться лучше. Домашнее задание – эссе на тему вашей любимой схемы призыва, как и когда изобретена, для кого лучше всего применять преимущества и недостатки. Классная штука электронная доска. Диктуешь в пульт, и слова прямо на ней появляются. И вызовите кто-нибудь уборщицу». Возбужденно гомоня, студенты высыпали в коридор, оставив меня с девушками и ректором. Маргарита Васильевна несколько раз картинно хлопнула в ладони, ее улыбка казалась гораздо искреннее. «Сначала идея Вадима Семеновича меня не слишком впечатлила, но я умею признавать ошибки. Вы, несомненно, настоящий талант. Давно было пора включить в нашу программу настоящего практика». Она посмотрела в телефон. «Вы сможете провести остальные уроки сегодня?» «Если они связаны с демонами, конечно, смогу. По расписанию у меня было еще 2 урока, и после обеда я мог быть свободен. Как раз хватит времени для других дел. Там ведь сдвоенная анатомия, справлюсь». Барбатос не хотел рассказывать, как прошли его жаркие переговоры с инквизиторами. А я не давил, не настолько важный вопрос. Главное, демон честно провел занятия, рассказав многое из того, чего не было в учебниках. Я и сам почерпнул немало, прекрасно запомнив слабые точки и лучшие способы убийства у 5 видов низших тварей. Так, против тех же гончих лучше всего применять лед. Огнем герцог советовал бить насекомоподобным роящимся, причем в случае встречи с роем строго по краям, а не в самый центр, куда ставили самых слабых и ненужных. Я внимательно контролировал демона у себя в голове, не позволяя ему никаких вольностей. Он пару раз пытался перехватить контроль над речевым аппаратом, но сдался сразу же, как я сжал мысленный кулак и просто транслировал в никуда. На перемене заодно проверил его слова по продвинутому учебнику из учительской библиотеки, куда мне открыли доступ сегодня утром. Все сказанное было правдой. Оно и по ауре было видно, но в таких случаях лучше перестраховаться. Запись урока еще и инквизиторы потом посмотрят. Никто не собирался отдавать учеников высшему демону без всякого контроля. «Это было очень интересно», — заявила Мина, когда мы сели за свободный стол. «Но как-то многовато внимания. На нас и раньше постоянно пялились. Все же орк в костюме в окружении остроухих красавиц — тема далеко необычная. Теперь же по всей академии прошел слух, что меня сделали преподавателем». Интерес зашкаливал, но никто не решался подойти ближе. А нет, один смельчак нашелся. «Слушай, можешь потренировать меня?» Вороновский приобрел практически нормальный вид. Он опустил поднос рядом с моим. «И мне ж не нужно теперь разрешение спрашивать, чтобы заговорить с тобой». «Все нормально, это, считай, временная подработка. Преподавательскую карьеру я точно не намерен строить», усмехнулся, обратив внимание на кружку своего приятеля. «Ты сегодня без пива?» «Хватит, что-то я совсем себя запустил. Поганую гончую не смог прихлопнуть, и это после того ночного нападения». «Точно, мы же с ним познакомились на награждении. Баронет был хорошим для своего возраста боевым магом и теперь остро переживал неудачу. Так что, поможешь?» «Конечно. Но как? Если ты не знаешь, я антимаг. В меня заклинаниями швыряться все равно, что в уток хлебом». «Да я не в тебя. Ты вон как хорошо демонов призываешь. Найдем защищенное место. Я потренируюсь их убивать, а ты подстрахуешь». «Это, конечно, можно, но представь, сколько это времени и энергии. У меня и другие дела есть». «Так, может, я тебе с ними помогу? Ты не смотри, что здесь живу. У меня остались связи с семьей. Слыхал, ты там лавки свои открыл. Нужна протекция?» «Протекцию я сам себе составлю». Представив себе покровительство Вороновского, я не сдержал улыбки. «Вот с другим можешь помочь. Ты знаешь, как можно быстро и дорого продать ювелирку?» «Зависит от качества товара». «Ничего себе!» Увидев несколько вытащенных Кирой колец, он удивленно присвистнул. «Они ж древние. Считай, историческая ценность. А состояние новое. Целое состояние. Получается, ты в этом разбираешься?» «Конечно. Я ж чего в охотники пошел? Хочу заработать как следует, чтобы были деньги для моей страсти, коллекционирования». По лицу разлилась мечтательная улыбка. «Ну и завел кое-какие связи. У тебя там много?» «Хватает. Сможешь назначить встречу на сегодня. Мне нужны деньги в ближайшее время». «Обычно такие дела быстро не делаются. Но раз тебе прямо горит, без вопросов». Он отложил ложку и потянулся к телефону. «В идеале толкнуть бы их на аукционе. И когда он пройдет, желание получить максимум прибыли боролось с необходимостью больших трат для выпуска журнала. «Можно организовать на пятницу или субботу», — уверенно ответил баронет. «А давай попробуем. У меня возникла одна интересная мысль. Ешь давай, а то остынет. Потом позвонишь.